года. Да тебя накажут перво, как ты ебешься в жопу со своими педерастами. Ох и дурак, ты откуда такой взялся? Вот дурак, а? Пойди посри. Усраться можно, а? Посри на парашу.